В морях встречаются бурые, сине-зеленые и красные водоросли. Но, независимо от окраски, все растения способны к фотосинтезу. Этот процесс осуществляется благодаря наличию в листьях особого вещества, которое называется хлорофиллом. Но в растениях присутствуют и другие красящие вещества, например, антоциан. Это красящее вещество непосредственно в процессе фотосинтеза не участвует, но его яркий фиолетовый цвет может забивать зеленую окраску растений. Особенно, когда приходит осень и хлорофилл рассасывается, а оставшийся антоциан окрашивает листья во все цвета радуги. Вот почему осенью листья имеют такую яркую окраску. Вопрос о цвете растений недавно привел к очень интересным открытиям. Завязалась дискуссия о том, есть ли жизнь на планете Марс. Этот спор имеет отношение к нашей беседе. Религия считает, что жизнь может существовать только на Земле. Однако, как и другие догмы религии, эта мысль ничем не подтверждена. Конечно, еще никто не был на других планетах и собственными глазами не видел их обитателей. Но не всегда обязательно личное присутствие, чтобы знать о состоянии веществ на далеком небесном теле. Планеты Солнечной системы отражают свет, который, попадая на Землю, связывает нас с ними. Свет может принести очень много сведений о процессах, происходящих на интересующих нас далеких звездах. Когда открыли, что растения живут, поглощая совершенно определенные лучи солнечного спектра, ученые стали изучать темные пятна на Марсе. Пропуская свет через спектроскопы, они искали характерную полосу поглощения хлорофилла. Если бы удалось ее найти, то можно было бы с уверенностью сказать, что на Марсе есть растения. Но такой полосы обнаружено не было. Получалось, что растительной жизни на Марсе нет. Но замечательный советский ученый Тихов, много лет работавший в Алма-Ате, изучал Марс другим методом. Вначале он установил, что полярные шапки Марса очень похожи на снег. Тихов сфотографировал спектр снега на Земле и сравнил его со спектром полярных шапок на Марсе. И оказалось, что эти спектры очень близки по характеру. Затем он обнаружил сезонные изменения в темных пятнах Марса, которые называются морями. Весной эти моря становились темно-коричневыми, напоминая горные леса, которые летом кажутся темно-голубыми, а осенью – желтыми. Все это свидетельствовало о том, что в этих областях Марса идут процессы, напоминающие сезонную смену окраски у растений на Земле. Но полосы поглощения хлорофилла обнаружить так и не удалось. Когда Тихов предположил, что в связи с более суровыми условиями на Марсе растения должны поглощать не маленькую часть спектра солнечных лучей, а как можно большую. Если растения будут поглощать все красные, оранжевые, желтые и часть зеленых лучей, то они будут иметь сине-голубоватый цвет листьев. Начались поиски спектров растений, живущих в суровых условиях на Земле. Оказалось, что голубые ели имеют спектр, напоминающий спектр марсианских морей. Растения тундры, высокогорных пустынь Памира тоже не имеют ярко выраженной полосы поглощения хлорофилла, потому что эта полоса размывается за счет интенсивного поглощения и других частей спектра. Так было доказано, что на Марсе есть живые растения. Выводы советского ученого Тихова были подтверждены работами многих зарубежных ученых.